«Слушай!» Уткнувшись из-за вони испортившихся продуктов носом в рукав куртки, я присел на корточки и потихоньку оперся спиной о борт. «А с ними точно договориться не получится?» «Нет», – вздохнул Кузнецов. «Да и убивать их нежелательно. Будем надеяться, сами отсюда уберутся». «Чего?» – удивился я. «Они ж твоего сослуживца завалили». «А что с недоразвитых взять?» – скрипнул зубами опер. «Без ши, с края и дебилы дебилами. Это не повод оставлять их за спиной». «Лучше потратить время на охоту за ними?» «Я такого не говорил». «Разве?» «Просто если будет возможность...» Решил я пояснить свои слова. «Их лучше пристрелить, так я считаю». «И чего ты такой кровожадный?» «А кто убийц выслеживать отправился?» «Это другое дело». «Да ну!» «С края ши, это наши союзники», – вздохнул федерал. «Нам еще только дипломатических осложнений не хватало». «Да кто про это узнает?» «Кому надо, те узнают. После возвращения сразу на сканеры последние дни прогонят». «Так это еще вернуться надо». «Тсс». Моментально замолчав, я прислушался и вскоре сумел различить подозрительное лязганье. Затем раздался негромкий стук, будто кто-то грузно спрыгнул с дебаркадера на асфальт, и вновь наступила тишина. Минут 10 просидели молча, потом я вытянул затекшую ногу и, стараясь дышать ртом, спросил. «Как думаешь, пронесло?» «Похоже на то», – поёрзал Кузнецов на ящике. «Тогда посвети». «Не работает», – безрезультатно пощелкав какое-то время кнопкой электрического фонарика, объявил опер. «Ну, естественно, он не работает», – фыркнул я. «Это тебе не подвал, тут помехи, если что. Зажигалка имеется?» «Зажигалка имеется, но есть идея получше». Раздался негромкий хруст, а потом фургон осветило зеленоватое сияние, которое расходилось от зажатой в руке федерала пластиковой трубки. «Ну, как тебе?» «Сойдёт», – хмыкнул я и принялся изучать загруженные в машину коробки. Но, к величайшему моему сожалению, от большинства из них воняло так, что заглядывать внутрь не имело никакого смысла. С обтянутыми полиэтиленовой пленкой и пластиковыми бутылками дело обстояло ничуть не лучше. Нет, при желании можно было рискнуть и попить просроченной на пару лет газированной водички, но к чему привел бы подобный эксперимент, не хотелось даже думать. Если уж раньше и в нормальной газировке оставленная на ночь ложка от налета очищалась, то теперь... «А что рассчитываешь найти?» – усмехнулся опер. «У продуктов срок годности давно вышел». «А у сигарет? У сигарет-то не вышел? Ты, кстати, куришь?» «Нет». «Я тоже. Почти 3 года уже. Но как же, блин, подымить охота?» Я сглотнул слюну и продолжил изучать коробки. Да только, к величайшему своему сожалению, отыскать курево так и не сумел. «Здоровей будешь», – хмыкнул федерал и вновь опустился на ящик. «Вовсе не уверен», – вздохнул я и обрадовался, наткнувшись на бутылки с питьевой водой. «Ты собираешься это пить?» – удивился Кузнецов, стоило мне распороть ножом пластиковую пленку. «Ну да». Скрутив пробку, я присосался к бутылке. «Хорошо». «Вода – это хорошо, а то 3 литров нам надолго точно не хватит». «Кто ж знал, что такие пробежки устраивать придется? «И как водичка?» – скептически поинтересовался федерал. «На, попробуй», – протянул я ему бутыль. «У меня, правда, желудок привычный». «Будем надеяться, у меня тоже», – усмехнулся в ответ опер и сделал несколько глотков. «Да нет, нормальное вроде». «Вот и мне так показалось». Я забрал бутылку и наполнил себе фляжку. Лучше уж с такой водой, чем без воды вовсе. «Тут пиво, кстати, есть. Не хочешь попробовать?» – подколол меня Кузнецов. «Может, пойдем уже?» «Рано. Не успели с края далеко убраться». «Тогда гляну». Я вздохнул и от нечего делать принялся изучать пивные бутылки. Просрочено, просрочено, просрочено. Это я и пить бы не стал. Просрочено. Ну-ка, ну-ка. «Нашел что-то?» – заинтересовался Кузнецов. «Лейте бок. Просрочено всего на месяц». «Не может быть!» – не поверил опер. «У него срок годности 3 года». «Химия?» «Написано, что дображивает». Я вытащил из коробки 2 бутылки по 0,33 литра и предложил. «Выпьем?» «Не сейчас», – отозвался федерал. «Ага. 7,5 оборотов по мозгам не слабо дадут», – согласился я с ним и рисовал бутылки по карманам. «Ну все, пойдем уже, пожалуй». «Сейчас», – зевнул я и перебрался к поднявшемуся с коробки оперу. «Ты на чем сидел?» «Без понятия. Давай глянем». Кузнецов распотрошил картонную упаковку и вытащил жестяную банку. «Тут сгущенка». «Сунь к себе одну. Мне в рюкзак не влезет больше». Я поставил у дверей две бутылки с водой и вытащил из кобуры наган. «Давай, бери и пошли». «Зачем нам сгущенка? Сухого пайка на двоих хватит». «Очень надо твои концентраты жрать. Бери, хуже не будет». Кузнецов только пожал плечами, сунул банку сгущенки себе в ранец и подошел ко мне. «Готов?» «Подожди», – вновь остановил я опера. «Что еще? «Ты точно поиски продолжить решил?» «А ты нет?» «Я первый спросил». «Да, точно решил. И надеюсь, ты доведешь меня до корабля». «Вот. В этом вся суть», – усмехнулся я. «Говори, куда именно идти. Надо уже с маршрутом определяться». «Где танковое училище было, знаешь?» «Примерно. Нам туда». «Ясно. Пошли». Я распахнул дверцу фургона и с револьвером в руке выпрыгнул наружу. Федерал сиганул следом и сразу же отскочил к стене магазина. Потом огляделся по сторонам и, не опуская автомата, спросил. «Теперь куда?» «Прикрывай!» Я убрал наган в кобуру и, подхватив две полторашки с водой, зашагал к фуре. «Стоять!» – немедленно одернул меня Кузнецов и зашагал к пожарной лестнице. «Пошли!» «Зачем?» «А если с края устроили наверху наблюдательный пункт?» – прошептал прокравшийся вдоль стены магазина опер и указал на заляпанный глиной пруток нижней ступеньки. «Смотри!» «Да вижу, вижу!» Я отставил полторашки на асфальт и вновь полез за оружием. «Прикрывай!» – скомандовал Кузнецов и начал подниматься по лестнице на крышу пристроя. «И по сторонам смотри». Стараясь не громыхать ботинками, я поспешил за ним и замер на месте, когда опер пропал из виду. «Давай сюда!» – позвал меня выглянувший мгновение спустя федерал. «Быстрее!» Я забрался к нему и сразу же присел, продолжая контролировать двор. Кузнецов убежал на противоположную сторону и, не обнаружив скраев, перебрался на крышу третьего этажа. Несколько минут он осматривал в бинокль окрестности, а потом вернулся ко мне. «Никого. Похоже, мы с ними разминулись», – заявил он. «Пошли отсюда». Мы спустились во двор, и, прихватив полторашки с водой, я зашагал к перегородившей проезд фуре. Пролез под нее и, укрывшись за крыльцом торговавшего разливным пивом магазинчика, оглядел проходившую метрах в 15 дорогу. «Сразу в центр не пойдем, крюк сделаем». Убедившись в отсутствии опасности, я поднялся с асфальта и побежал через проезжую часть. «Зачем?» – удивился не отставший от меня федерал. «Не проще разве напрямик?» «Если пойдем напрямик, нас любой дурак перехватить сможет», – объяснил я. «Нет, раз уж начались непонятки, лучше подстраховаться». «Надеюсь, много времени это не займет», – нахмурился Кузнецов. «А вот это как раз не факт», – посмотрел я на заметно потемневшее небо. «Кажется, дождь собирается». «И как нам это помешает?» «У нас такие дожди, мама, не горюй. Не успеем укрытие найти, мало не покажется». «Тебе видней». Опер глянул на почти не пострадавшее при бомбежках здание уральских пельменей, не заметил ничего подозрительного и вновь обратил свое внимание на засаженный деревьями широкий газон между проезжей частью и тротуаром. «И не говори», – усмехнулся я и замер на месте, приметив, как что-то блеснуло по краю оплавленной дыры в асфальте. «Это лед?» – удивился федерал, проследив за моим взглядом. «Откуда он здесь?» «Какие-то неправильные термические заряды были», – предположил я, и, приметив еще несколько окруженных изморозью отверстий, перепрыгнул через ограждение газона. «Лучше обойти». «Как скажешь», – не стал спорить опер, и тут же поинтересовался. «Слушай, а как получилось, что из магазинов все вынесли, а рядом полная машина еды стоять осталась?» «Ну, вариантов может быть несколько», – осторожно продвигаясь меж кустов, ответил я, начиная жалеть, что пожадничал и захватил с собой обе полторашки. И руки отсохли уже, и не выкинуть их теперь. Как вариант, это могла быть машина мародеров. Загрузиться они загрузились, а уехать уже не успели. Ну а потом на газель с разбитой кабиной никто внимания просто не обратил. «Ну, как вариант», – кивнул Кузнецов и тихонько присвистнул, заметив впереди несколько черных деревьев. И черными были не только голые ветви, но и росшая вокруг трава. «Обходим. Я двинулся обратно к тротуару и потянул за собой федерала. И не спрашивай меня даже, что это такое. Встречается иногда. «Вот ведь», – шумно выдохнул опер. «Ну и городок у вас». «Что есть, то есть», – ухмыльнулся я и, присев у перевернутой Нивы, начал внимательно изучать широкий проспект. «Доставай бинокль». «Случилось что?» – устроился рядом Кузнецов. Он настороженно оглянулся, но и закопченные жилые дома с разгромленными магазинами на первых этажах и перегороженная сожженными автомобилями дорога, как и прежде, оставались безлюдными. И разве что трепетавшая под порывами ветра рекламная растяжка, накрутившаяся на собственные тросы, да зацепившийся за ветки соседнего дерева цветастый пластиковый пакет создавали хоть какое-то подобие оживления. «Пока ничего не случилось, но нам ведь оно и не надо, так?» «А поподробней?» «Через реку многие переправляются, а вот за проспект уже мало кто суется. Потому как опасно, только если конкретная наводка есть, и то не каждый решится». «Что конкретно опасно?» «Всё. Заметишь что-нибудь непонятное, говори сразу». «Проводник из тебя», – буркнул Кузнецов и с биноклем в руках выглянул из-за прикрывавшего нас от дороги автомобиля. «А кто-то напрашивался?» «А разве нет?» «У тебя было из кого выбирать?» Я тоже приподнялся с асфальта и уставился в другую сторону. «Многое о центре болтают. Надеюсь, самые опасные места получится стороной обойти». «Вон тот зонт на газоне, это нормально?» «Ерунда», – присмотрелся я к порядкам, выцветшему на солнце зонту. «Давно там лежит». «Пригнись», – присел вдруг Кузнецов и потянул меня за собой. «Ты чего?» «Сам не понял», – признался опер. «Двигалось что-то». «Далеко?» «Прилично». «Может, пронесёт». Я уселся прямо на асфальт и, вытянув ноги, прислонился спиной к Ниве. Вдалеке меж жилых домов виднелся парк. И сейчас от такого соседства по спине невольно побежали мурашки. Да ещё и с неба вот-вот закапает. Нет, определённо надо какое-нибудь убежище подыскивать. Застанет непогода и кончится наша спасательная операция, толком не начавшись. «Слушай, Володя», – окликнул вдруг меня Кузнецов, – «ты вроде говорил, что за блоки с неповреждёнными носителями информации большие деньги предлагают». «Не то что совсем большие, но лучше, чем обычно платят, факт». «А это только у твоего скупщика или у всех так?» «Ну, не знаю даже», – задумался я, пытаясь припомнить, когда последний раз обращался к кому-нибудь помимо старика. «У нас поблизости других скупщиков нет, а что?» «Да так, ничего», – пожал плечами Кузнецов и вновь с биноклем в руках выглянул из-за автомобиля. «Вроде чисто». «Пошли». Мы бросились через проспект и, обежав стоявший на противоположной стороне улицы подбитый бронетранспортер, заскочили за угол дома. Немного дальше на тротуаре замер неведомо как лишившийся башни Т-90. Я огляделся и, присев на крыльцо какой-то закусочной, свернул пробку с бутылки воды. «Куда теперь?» – поторопил меня Кузнецов. «Сидим, ждём», – флегматично ответил я. «Если нас кто-нибудь заметил, непременно вдогонку кинется. Тут мы их и встретим». «Не проще ли попытаться оторваться?» «Здесь нас танк со спины прикрывает», – мотнул я головой на подбитую боевую машину. «А если из-за подворотни бросится? Даже твой автомат не поможет». «Значит, ждём». Федерал хлебнул воды и отошёл к танку. Но рядом со сбитой гусеницей валялся скелет в истлевшей военной форме, и опер вернулся обратно к крыльцу. «И долго торчать тут будем?» «Минут 5». Я закрыл бутылку и поставил её на ступеньку. «Да не парься ты, к вечеру точно до транспортника доберёмся. Если, конечно, дождь не зарядит». «И если дойдём». «И если так». Заранее, в нашем случае, и в самом деле ничего загадывать нельзя. И на конкурентов наткнуться можем. И постараться ещё придётся, чтобы Скраев окончательно с хвоста скинуть. Да и без всего этого центр города не место для развлекательных прогулок. Здесь ничего не стоит и по собственной небрежности сгинуть. «Нам сейчас куда вообще?» – вновь спросил Кузнецов какое-то время спустя. «Пару кварталов по энтузиастов пройдём, потом налево свернём. Там, думаю, нас никто караулить не станет». «Если только с края не выследят». «Именно. Ладно, пошли». Мы протиснулись между стеной дома и бортом танка, и почти сразу я свернул во дворы. «Погоди», – немедленно остановил меня Кузнецов, – «зачем петлять?» «А ты глянь!» Я указал вдоль дороги на перегородившие перекресток кирпичные завалы, оставшиеся от рухнувшей высотки. «Там ни пройти, ни проехать!» «Ладно, идем», – поморщился федерал. «Опять подворотни». «Не очкуй, все нормально будет», – усмехнулся я. «Даже крюк делать не придется. Когда высотку к пятиэтажке пристраивали, там арку оставили. Ее наверняка не завалило. Взрывная волна в другую сторону направлена была». «Похоже на то». Кузнецов настороженно оглядел зеленый дворик и только потом шагнул вслед за мной. «Не нравится мне это». «Что именно?» «Все». «Логично, мне тоже». Я обогнул брошенные автомобили, усыпанные нападавшими сросших во дворе деревьев листьями, и переступил через замызганного плюшевого медвежонка, то ли оброненного при эвакуации, то ли выброшенного взрывной волной из какого-нибудь выходившего во двор окна. «И ты даже не представляешь, насколько». Опер глянул на Мишку и только вздохнул. Я передернул плечами и подошел к арке. «Порядок, пройти можно». «Ладно, хоть так», – произнес как-то не слишком обрадованный этим известием Кузнецов. И в тот же миг раздался непонятный гул, а потом сильный толчок в спину заставил меня шагнуть вперед. «Что за...» Я начал было оборачиваться, но краем глаза приметил метнувшуюся из глубины арки тень и, выронив бутылки с водой, рванул из кобуры наган. Сзади послышались скраденные глушителем хлопки автоматных очередей. Я тоже медлить не стал и выстрелил внесшегося ко мне с тесаком в руке с края. Раз, два. Неуловимым движением инопланетянин сместился в сторону, и пули прошли мимо. Гадство. Мгновение спустя мне вновь удалось поймать на мушку фигуру в защитном костюме, и револьвер опять начал плевать огнем. Три, четыре, пять. Но качавшему маятник туристу каким-то чудом удалось увернуться и на этот раз. Попятившись, я разрядил наган почти в упор, и тут уж с краю не помогли никакие уловки. Одна пуля угодила ему в плечо, вторая в грудь. Туриста мотнуло в сторону, он покачнулся, с трудом устоял на ногах и вновь шагнул вперед. Не теряя времени, я метнулся прочь из арки, но, как оказалось, Кузнецов сейчас ничем помочь не мог. Кружась меж машин, он отстреливался от двух пытавшихся взять его в клещи с краев. На моих глазах обегавший туарега инопланетянин заскочил на капот и сиганул через крышу. Короткая очередь перехватила его уже в воздухе, и турист безжизненным кулем повалился на асфальт. Позади послышались тяжелые шаги преследователя. Я перехватил револьвер за ствол и рамку, так что указательный палец оказался в спусковой скобе, крутанулся на месте и изо всей силы шибанул выскочившего из арки с края рукоятью нагана прямо в лицевой щиток шлема. И без того истекавший кровью турист ошеломленно мотнул головой, а когда второй удар пришелся по простреленному плечу, и вовсе повалился на колени. Воспользовавшись ситуацией, я зашел сбоку и со всего маху опустил рукоять нагана ему на шею. Послышался сухой треск перебитых позвонков и с края ничком рухнул на тротуар. Наган, сука, надежный. За спиной грохнул эхом разлетевшийся по двору выстрел. Я невольно пригнулся, но это просто Кузнецов добил из пистолета, скорчившегося возле туарега последнего с края. Убрав пистолет в кобуру, опер вставил в автомат новый рожок и обернулся ко мне. «Порядок», – успокоил я его и, навалившись всем своим весом, вогнал остриё кинжала в защитный костюм инопланетянина. Потом выдернул клинок из распоротого горла с края и, на ходу стряхивая с него капли густой крови, поспешил к усевшемуся на бордюр федералу. «Ты чего?» «Зацепили», – обрабатывая рассечённое бедро какой-то остро пахнущей жидкостью, пояснил Кузнецов и поморщился от боли. «Ходить можешь?» «Царапина», – презрительно фыркнул опер и, заклеив рану странного вида пластырем, усмехнулся. «А ты так дальше и пойдешь?» «В смысле?» – не понял я. «Рюкзак проверь», – посоветовал федерал, и, опершись на автомат, поднялся на ноги. Изогнувшись, я глянул назад и выругался, заметив торчащую из промокшего рюкзака металлическую полосу. «Выдернуть?» – предложил Кузнецов. «Меня бронежилет спас, а тебе повезло просто». «Выдергивай и ввалим отсюда». «Погоди ты. Времени нет». Я поднял оброненные в схватке бутыли с водой и раздраженно окликнул опера. «Быстрее! Мало ли кто на стрельбу пожалует». «Думаешь? Шевелись!» Мы проскочили через арку и перебежали к втиснутому между торцом жилого дома и перекрестком трехэтажному офисному зданию, серьезно пострадавшему от огня. Там Кузнецов начал понемногу отставать, и мне вновь пришлось его поторопить. «Быстрее!» «Не могу!» – захрипел тот. «Отдохнуть надо!» «Мать твою!» – выругался я и свернул к зданию банка с немного покосившейся копилкой на крыше. «Давай сюда!» «Иду!» Жалея, что не успел перезарядить наган, я подбежал к служебному входу, но к лифтам подходить не стал и заскакал вверх по лестнице, предназначенной для экстренной эвакуации, в случае пожарной тревоги. «Автомат отдашь?» – спросил я, дождавшись федерала на первой же площадке. «Нет». «Тогда первым иди». Кузнецов мрачно кивнул и, вытерев выступившие на побледневшем лице капли пота, начал медленно подниматься по ступенькам. Впрочем, ничего подозрительного на лестнице не встретилось. И на третий этаж мы поднялись без проблем. Я уже собрался было пройти через балкон в служебное помещение, но федерал неожиданно присел и потянул меня за собой. «Ты чего?» – инстинктивно понизив голос, прошипел я. «Там кто-то шёл», – объяснил опер. «Где?»